15 июля разгневанные жители уезда Сунджу провинции Северный Кёнсан подвергли унижению премьера и министра обороны Южной Кореи, которые появились в названном уезде, чтобы оправдать размещение системы САД. В тот день местное провинциальное полицейское управление, которое оценило протест жителей как помеха исполнению служебных обязанностей и насильственные действия, организовало специальную следственную группу и пытается найти организаторов акции, утверждая даже о возможности влияния внешних сил. Оно также планирует наказать жителей, которые преградили путь предателям нации с помощью тракторов и автомобилей, обвиняя их в нарушении закона.